Сегодня мы поговорим с вами об очень уникальном, одном из уникальнейших откровений, которое Бог мне открыл. Вы знаете, в основном, когда я общаюсь с вами насчет того, что Бог мне открыл, это мои разговоры с Богом. Можете себе представить, 90, наверное, процентов всех тем, которые я вот вам вскрываю, это всего лишь я сел в своем офисе и задал Богу вопрос. Вот знаете, вот Библия, и мне интересно, что это значит. Я не знаю, как у кого, но я очень серьезный ковыряла. Я люблю ковырять. Я не люблю просто взять место из Библии и так, знаете, промахнуть его. Нет, я хочу знать, что это значит. Вы понимаете, да? И сначала я иду шагами естественными. То есть я открываю другие переводы, я иду в оригинал греческого, я начинаю читать толкование этого места очень умных, прекрасных служителей. И потом, когда я все это истолковал, я понял общую картину. И потом я говорю: Господь, а теперь я хочу, чтобы ты мне сказал. Вы понимаете, что по окончанию любого откровения, прекрасного откровения, мне должен что-то проговорить лично Бог. Вы слышите меня? То есть вот так мы движемся. Мы благодарим Бога за учителей, но мы не основываемся на учителях. Учителя всего лишь подтверждают наши откровения с Богом. Кто-то понимает, да, семья? Поэтому я говорю, ты не попадешь в заблуждение только тогда, когда ты не будешь основан на человеке вообще. Другими словами, человек, я люблю человека, я признаю и благодарю Бога за все пятикратное служение в царстве. Но, дорогие мои, но в основании пятикратного служения лежит фундамент Христос. Амин? Это значит, что все служение основано на Христе. И поэтому я хочу быть основан на Христе, а служители всего лишь подтверждают мое хождение. Если я не подтверждаю, а начинаю тебя вести, ты уже в заблуждении. Кто-то слышит меня? Я не имею права. Написано, не называйте никого учителем. Поймите, о чем я сейчас говорю. Не учителем учителем, а не называйте, в переводе в оригинале написано, не называйте никого источником. Кто-то слышит меня? Учитель — это, ну, перевод такой, знаете, самбурный. Потому что Библия же говорит, иных поставил учителями. Что-то Библия себе противоречит, имя такого же быть не может. Он поставил учителями, это всего лишь люди, которые подтверждают, что Бог говорит церквям. Кто-то понимает, да? Что Бог говорит лично. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, не называя никого источником своей жизни, ибо у вас один источник. Кто-то слышит? Один источник. И вон там, воздайте ему славу. И поэтому я всегда говорю, благодари Бога за учителей, благодари Бога, но имей личные взаимоотношения. Итак, дорогие мои, тема называется «Место для сыновей». О, сегодня будет интересно. И мой разговор начался с Богом вот с чего. Я спросил у Бога, зачем нужна скиния Давида, которую ты будешь восстанавливать. Кто-то понимает, да? Вот у меня вопрос. Зачем нужна скиния Давида? Я понимаю, что была скиния Моисея, скиния Давида. Мы все с вами понимаем, Амос 9.11, там четко написано, что я восстановлю, заделаю трещину. Мы сегодня прочитаем это место. И восстановлю ее, как в дни прежде. Что-то было, что-то Давид, куда-то Давид попал, и это было вне времени. Кто-то слышит меня? Что-то Давид сделал, что-то было Давиду, поклоннику открыто, что Бог говорит, я это хочу вернуть. Не новое сделать, а я хочу вернуть то, что уже я дал моему сыну Давиду. Кто-то слышит меня? И у меня вопрос. Зачем? И вот все это, вся эта тема, вся эта мысль родилась из вопроса, объясни мне, Дух Святой, я ничего не понимаю. Я понимаю Библию, я понимаю, что как бы вот Моисей и два разных источника, два разных завета. Но что такое вот этот... ковчег, что такое завет, что вот это восстановление вот того, что Давид делал, что он именно делал. Итак, дорогие, знаете, ни для кого из нас не является секретом, в каком сезоне мы находимся. Мы находимся в сезоне сыновства, атмосферы тронного зала. То есть мы находимся, где Бог хочет тебя куда-то перевести. Кто-то понимает, да? То есть мы находимся в позиции, где Бог из душевного и плотского хочет перевести тебя на территорию свою. Ты слышишь меня? Библия говорит, Бог есть дух. И поклоняющиеся Ему, о, сегодня ты получишь уникальное откровение, должны поклоняться Ему. Что? В духе. Семья, еще раз. Нет, Бог не видит поклонения в плоти и душе. Если бы вы услышали, что я сказал. Другими словами, все, что мы называем иногда молитвой, поклонением Богу, оно не регистрируется, так как регистрируются только те, кто поклоняются в духе и истине. Сегодня мы туда доберемся тоже. Итак, есть единственная форма поклонения, единственный доступ к тронному залу – это через Дух. И вот что это? Сегодня поговорим. Итак, сегодня именно об этом пойдет речь. Сегодня я хочу открыть вам одну из тайных имен, которые Бог дал, которые Бог дал Моисею. Семья, я, если вам честно сказать, я на этом имени Бога сижу, наверное, всю мою сознательную христианскую жизнь, и я до сих пор нахожу новые глубины. Вспомните, когда Моисей спросил у Бога, когда он стоял у горящего куста, и Бог ему говорил: «Сними обувь, ибо место, на котором ты находишься, свято». И потом у них начался разговор, и вы помните разговор, Бог говорит: «Я призываю, я посылаю тебя освободить мой народ». И он говорит: «Как я расскажу, кто меня послал, как тебя зовут?» Вы помните это место? И помните, что он сказал? «Тебя послал я есмь», или «я сущий», или «я сейчас». Семья, когда мы докапываемся до настоящего имени Бога, он, вы знаете, это одно дело, когда люди говорят о Боге. Но есть что-то мощное, когда Бог говорит о себе. Можете себе представить, он сказал, я перевожу на современный язык, что он сказал. Как зовут того Бога? Как мне назвать? Бог говорит: скажи ему, что я Бог сейчас, который я сущий послал тебя. Я сейчас. Послушайте себя, вы знаете, что у Бога нет вчера и нет завтра? Стоп. Вы знаете, что у Бога, я повторяю, нет вчера и нет завтра. Завтра есть у нас, и у нас было вчера. У «я есмь» есть только одна фаза сущности – это сейчас. Другими словами, Бог живет в сейчас. И в сейчас находится альфа и омега. Ты слышишь? Это мы с вами растягиваем альфа и омега. В Боге, который сейчас, в нем сокрыто все. Прошлое, настоящее, будущее. И это лично. Если у Бога было будущее, это уже говорит о его несовершенстве. Ты слышишь меня? В будущее идет кто-то, кто движется. Бог не движется. Бог есть. Я хочу, чтобы вы поняли. Что такое скиния Давида? Скиния Давида – это то, что Бог восстанавливает. Он создает место для сыновей, где только из Духа мы можем встречаться. Можете себе представить, Бог создал место встречи. И это место встречи он назвал... О, кто-то понимает, о чем я говорю. Это место, мы туда можем дойти из поклонения. Другими словами, вход вот в это святое святых, потому что скиния Давида – это не что иное, как святое святых обнаженное. Кто-то слышит меня? Обнаженное святое святых. Нет ни стен, нет внешнего двора, нет святого, нет ничего, нет ни шалаша, ничего. Есть просто ковчег завета, где пребывает Бог. Бог говорит: я пребываю здесь. И обнаженное все. И к этому ковчегу могут подходить все, кто действительно являются поклонником. И через ковчег... Можете себе представить? Давид настолько заглянул в «я есмь», что он увидел распятие Христа. Стоп. Я сейчас строю. Сейчас вы что-то получите, семья. Бог не может общаться через тело и через душу, потому что душа и тело – это уже опоздавшая материя. Он может общаться с тобой только через дух, потому что и твой, и мой дух не имеют ни начала, ни конца. Это Бог вдыхает в тебя. Вот почему ты должен возродиться заново, потому что этот дух рождается свыше, и теперь он имеет ту же субстанцию, и теперь ты можешь входить. Ты слышишь меня? И через вход, через поклонение я вхожу в скинию Давида, в место общения сыновей и Бога, и получаю «я есмь». Это значит, что... Вы знаете, одно из уникальных вещей, которое мое служение обладает уникальной вещью. Вы заметили, сколько масс людей пишут и говорят: откуда вы знаете? Откуда Андрей знает? Он даже слова говорит, которые я говорил на кухне моей жене. Знаете, что это такое, семья? Вы знаете, что такое? Это я хожу с «я есмь». Семья, ты только понимаешь? Другими словами, «я есмь» — это он тебе открывает, что уже есть в нем, но что еще будет потом. О, семья. Вы знаете, кто такие пророки? Пророки — это которые через поклонение входят в место общения сыновей с Кинью и получают абсолютную стратегию от Бога, который я есть. Религия опаздывает, потому что не может поклониться. Кто-то понимает? Это совершенно другая вещь. Мы сегодня об этом поговорим. Вы что-то берете себя, или я завалил вас? Сразу расстрелял просто. И ты сидишь такой, думаешь, что происходит? Нормально, я здесь для того, чтобы все потом это разобрать. Сначала навалим, потом разгребем. У меня два служения, нужно успокоиться. Потому что иногда весь запал выдашь на первом, а на втором уже тебя несет кофе. Ты потом уже на милости Божьей. Итак, в физическом мире всем управляет время, и чтобы что-то произошло, нужно ждать. Слушайте сюда. Но дух живет за пределами времени. Дух не может подчиниться времени, так как находится вне времени. И мой, и твой дух находится вне времени. Но Библия говорит, только живущим по духу открываются вещи. Вот почему в церкви многие люди слабые. Потому что их поклонение из души, их молитва из души, их преследование Бога, душевного Бога. Кто-то слышит меня? Бог, ну ты же видишь мое страдание. Стоп. Я хочу успокоить тебя. Бог не видит страдания, Бог видит только веру. Если бы некоторые поняли, что я имею в виду. Если бы Бог видел страдания, Он бы всем помог. Все страдают и все вопиют. Если бы поняли, о чем я сейчас говорю, твоя бы жизнь прямо сейчас изменилась. Когда я сидел и выл, Бог, он говорит, встань, умой лицо свое и войди в мое присутствие. И ты увидишь мой план, и ты перестанешь выть, потому что тебе, потому что тот, кто воет, не знает, я есмь. Но тот, кто... Вот почему я счастлив при всем, что происходит. Потому что, когда Бог дает тебе доступ до Его плана, все твои вопросы и все твои вещи выветриваются. Все исчезает. Кто-то понимает позицию, в которую Бог хочет видеть своих сыновей? Он хочет видеть тебя в духе. Он ищет поклонников только в духе. Потому что только через дух ты можешь к нему зайти. Семья, вы можете себе представить? К примеру, возьмем океан. И если примерно мы с вами живем, Бог живет, к примеру, мы живем в океане, Бог живет, две разные сферы возьмем, да? Бог живет в атмосфере. Чтобы тебя перевести из океана души и плоти, Он создает определенный скафандр. Кто-то понимает, да? И выводит тебя из твоего места и создает место для общения с тобой. Вот почему Бог хочет восстановить Скинию, и сатана воюет с этим. Почему? Потому что сатана знает, как только люди начнут сыновья туда попадать, моментально все планы Бога начнут совершаться. Кто-то понимает, о чем я говорю? Потому что Бог без сыновей двигаться не будет, а сыновья без Бога двигаться не могут. Вот почему дьявол держит нас в душевном поклонении. Вот это вой, скорбь, боль. Почему? Потому что мы в реальности не понимаем. Ученики спрашивают, Иисус, он согрешил или родители его согрешили? Он говорит, да не он, не родители согрешили. Другими словами, Бог говорит, из, я есмь. Кто-то понимает? Он говорит, и потом, он говорит о плане. Как мне хочется вам все это объяснить. Дай мне, Господь, правильный язык. Потому что мозги понимают, а язык бля-бля-бля. Но я надеюсь, вы духом меня воспринимаете. Итак, дух находится и живет за пределами. Через рожденный свыше дух ты имеешь доступ к вещам, которым в физическом мире еще нет. То есть в «я есмь» это есть, но сейчас этого нет. Другими словами, Бог мне сказал такую вещь. Если ты будешь слушать меня, я дам тебе темы, которые я дам тебе, как вам это объяснить? Он говорит, я дам тебе ответы на вопросы, которых еще не задали. И когда поднимется следующее поколение, включит проповеди пятилетней, десятилетней давности, они получат все ответы. Кто-то понимает, что такое жить с «я есмь»? Это иногда быть непонятым людьми во времени, потому что ты время обогнал через дух. И ты вытащил из «Я-Есмь» ответы для следующего поколения. Вот как Бог побеждает сатану. Вот почему ему нужны сыновья, которые войдут в скинию и достанут то, что дьявол даже не представляет. Другими словами, он не может воевать с тем, чего он не знает. Семья, сатана заключен во времени. Наш дух не заключен во времени. Это значит, все, что Бог делает, Он может тебе открыть, и сатана об этом вообще не может ни знать, ни понимать. Он знает большую картину, но у сатаны нет доступа до «Я-Есмь». Кто-то понимает? О, не знаю, твердовато, не твердовато. Идет, не идет, нормально? Нормально. Нормально. Верю, что говорю к взрослым людям. Верю, верю. Верю, что говорю. Я вам рассказываю то, в чем я живу, и то некоторые люди спрашивают: пастор, вот расскажи, о чем ты живешь. А ты это съешь? Ты проглотишь? Ты сможешь проглотить это? Потому что, Бог мой, я могу сказать. Другими словами, для меня, чтобы стоять здесь с вами и говорить то, что я говорю, мне нужно вытаскивать это из «Я-Есмь». Мне нужно приготовить для следующего поколения ответы, которые они еще, на вопросы, на которые они еще даже не созрели задать. Другими словами, мы приготавливаем с вами запасы, как наследие для поколения, которое Бог будет питать. Вот что значит наследие духовных отцов. Кто-то понимает, да? Это люди, можете себе представить, Давид настолько духовный отец, что он вошел через эту скинию, потом Бог эту скинию Давида назвал, но в принципе эту скинию Бог ему просто открыл. Он входит в эту скинию и узнает о Христе все. И пишет целые стихи об Иисусе Христе. Скажет Господь Господу моему: «Садись, одесную меня, доколе не положу всех врагов у ног твоих». Воу, что? И Иисус потом цитирует то, что было сказано сколько лет назад? Ой-ой-ой-ой-ой. То есть Иисус входит в сегодня, в этот, другими словами, он говорится, фарисеи даже не представляют, что они всю жизнь цитируют слово, в котором Иисус. Потому что Давид уже это вынял из «Я-Есмь» и прописал. Вы знаете, дорогие мои, что такое Библия? Библия — это вещи, до которых мы еще с вами даже не доросли. Библия — это не книжка. Это «Я-Есмь» достал и положил. И этот код прочитать только могут сыновья, живущие в тронном зале. Кто-то: «Я Библию знаю». Ты ничего не знаешь, ты знаешь буквы. Потому что Библия — это не слова, Библия — это дух. «Я-Есмь». В нем тайны, секреты. Вот почему: «Не отходи, да не отходит книга сия от уст твоих. Поучайся из нее день и ночь». Вау! Почему? Потому что это не естественная книжка. В ней есть что-то, что-то скрытое на поколение и поколение вперед. Вот почему Бог хочет, чтобы ты приходил к Нему не из души. В основном церковь — это душевная семья, к сожалению. Вот почему я и пытаюсь сейчас вот этим невнятным языком говорить о глубинах Бога. Потому что мне так хочется перевести людей. У тебя исчезнут вопросы, когда ты начнешь общаться с «Я-Есмь». У тебя исчезнут все сомнения, потому что ты общаешься с «Я-Есмь». Ты перестанешь задавать глупые вопросы: а что будет дальше? Потому что ты будешь знать, потому что ты общаешься с «Я-Есмь». Я сейчас. И тебе будет открыто все в духе. Ты просто это будешь знать. Потому что ты находишься в атмосфере тронного зала. Потому что ты отвергнул все, отвергнул душу, и ты духом поклоняешься Богу. А что такое духом поклоняться Богу? И уже не я живу, но живет во мне Бог. Живет во мне Христос. И уже не я поклоняюсь. Другими словами, что такое выйти из души и поклоняться духом? Это я Богу внутри даю поклоняться через мои уста Богу, который на троне. Если бы вы услышали этот ключ, который я сказал. Семья, я давно перестал сковчать, скулить, просить. Благослови, защити, охрани. Семья, успокойтесь. Отец разве не обережет своих детей? Отец не знает, в чем ты нуждаешься? Я сказал, я здесь только по одной причине. Очисть мои уста, чтобы Бог, живущий внутри меня, из моего духа мог поклоняться Богу, сидящему на троне. И как только я исчез из картины действия, больше ничего обо мне, ничего про меня, ничего я не хочу, я даю духу поклоняться Богу. И вот здесь, бах, и я попадаю в открытое видение. Если вы поняли, семья. Вы вообще что-то понимаете? Вы со мной? У вас такие лица странные, я не знаю. Но я верю, что вы слушаете, да? Я верю. Некоторые люди говорят, как поклоняться? Как правильно поклоняться? Хочешь знать? Убери себя из картины поклонения вообще. Тебя во время поклонения не существует. Если вы услышали. Я Богу задал простой вопрос. Научи меня поклоняться. Он говорит, я научу тебя тогда, когда ты больше не будешь поклоняться. Ты дашь мне течь туда. Ты дашь мне проговаривать туда. И ты увидишь, к чему твоему сознанию и духу будет дан доступ. Аллилуйя. Надеюсь, как-то выйдет все более-менее нормально. Итак, как Давид имел доступ к Сыну Бога и к Его милости и благодати в то время, когда Христос еще не пришел на эту землю? Потому что через ковчег, через скинию у тебя есть доступ к плану, которого еще нет, но в духе он уже есть. Вот что значит сыновья обгоняют всех. Кто-то понимает? Вот что значит жить в нем и из него. Это значит, что я больше не живу. Вспомните слова апостола. И больше не я живу. Все, семья, это самый пик зрелости. Меня больше нет. Мне больше ничего не надо. Я живу для одной цели, чтобы познать еще больше моего Бога. Аллилуйя. Кто-то задавал когда-то вопрос, почему у Давида была такая привилегия? Потому что Давид научился ходить в духе и жить в духе. Вот почему все сравнивалось поколениями по Давиду. Вот почему Бог говорит, я ищу поклонников. Семья, послушайте внимательно. Я не пастор, я не учитель. Я поклонник. И это просто мой талант, через который я есть, открывается. Кто-то слышит меня? Я могу использовать этот талант где-то, но я имею в виду, что этот талант приобретает жизнь и дух только когда ты даришь Богу и убираешь себя с поля видимости, с поля видимости. С поля зрения удаляешь себя, и ты говоришь, Бог, я не существую. Все, что ты хочешь, делай. Я больше ничего не хочу. Я хочу только исполнить волю твою. Семья, потому что Богу не нужны твои идеи. Семья, Богу не нужны твои планы. Поверь, у Творца Вселенной планов хватает. Ему не нужны мои 5 копеек. Все, что я спросил у него, что тебе нужно, Иисус, я отдам тебе. Он говорит, отдай мне тотальное твое послушание. Все. Больше ничего я от тебя не требую. Как я скажу, сделаешь, куда я скажу, пойдешь, и что я скажу тебе, скажешь. Не понимая, просто говори, вот что я тебе наполнил из поклонения, вот просто приноси и отдавай. И может быть сейчас это не понимается, но через 10 лет какое-то поколение раскодирует это, семья. Они раскодируют это. Но я верю, мы в этом поколении живем. Мы поднимаемся сейчас среди... Мы встаем среди того, что поколение сейчас сыновей поднимается. Итак, Давид жил в духе и научился ходить в духе через скинию, которую Бог ему открыл. Другими словами, Бог создал место для сыновей. И он говорит, я здесь могу только встречаться с духами, не с душами и не с плотью. Поэтому наши завывания, скуление, недомогание, крик Богу, недовольство, раздражение Бог не видит. Он видит только веру. И без веры Богу угодить невозможно. Ты хочешь, чтобы в твоей жизни что-то произошло? Шаг веры! Что такое шаг веры? Я шагаю, не зная, но веря по Его Слову, что сбудется. Потому что Библия говорит, возложат руки на больных, они будут здоровы. Тебе не надо проверять, здоровы или нет. Все, что тебе нужно, возложить руку. Все. А что такое вера? Вера и есть возложить руку. Вот это и все. Физическое действие, не зная, что произойдет. Я хочу ходить по вере себе, я хочу жить в вере. Давид знал, как входить в атмосферу тронного зала через хвалу и поклонение. Он знал, что именно там отсутствует время. А там, где нет времени, у него был доступ ко всему плану Отца. То есть Он хочет тебе открыть. Вы знаете, почему религия никогда не воспримет тебя и меня? Почему людей не поймут, которые общаются с Яесем? Потому что они всегда там, где Бог был. Они никогда не могут находиться там, где Бог есть. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Религия — это всего лишь вчерашний Бог. Как вам? Кто-то понимает? То есть это не там, где Бог, не там, где Бог есть. Вот почему Он поднимает сыновей. Потому что сыновья через дух могут только видеть, где Бог есть. Но душевное христианство, что называется религиозное христианство, всего лишь видит, опаздывая, видит, где Бог был. И вот почему они, ты еретик. Да остановись, через 10 лет ты будешь петь те же самые песни. И сейчас все баптисты поют песни харизматические и ненормальные Алексея Ледяева, которого он пел 15 лет назад. Баптисты поют. Что это значит? Они опять, где Бог был. Они опять, где Бог был. Все эти откровения, в которых мы говорим, есть сейчас, вот они сейчас, свежак, они все это будут говорить в своем соусе через 15 лет. Они опять будут там, где Бог был, но не где Он сейчас. Вот что значит сыновство. Сыновьям Бог открывает. Помните, что Он сказал? Не называю вас больше рабами, слугами. Называю вас кем? Друзьями. Ибо рабы не знают что? Что-что-что-то? Что делает хозяин. Но друзья, сыновья знают. Сироты и рабы — это состояние религии, которое всегда пытаются... Вот почему плоть всегда будет гнать дух. Вот почему рожденные по плоти будут рождены... Почему? Потому что они всегда будут на шаг назад, сзади. Вот почему не ты атакуешь религию, а религия атакует тебя. Ты не задумывался никогда над этим? Вот почему тебе нет дела до религии? Мне вообще нет дела. Я не выхожу по их ссылкам, я не схожу их, и я не смотрю их проповедей. У меня просто нет ни энергии, ни времени. А они смотрят. И осуждают. И выливают грязь. Почему? Потрать свою энергию? Нет. Потому что они там, но они почти там. Они всегда на шаг сзади. Да, если еще на шаг, 100%. Там все в километрах измеряется. А у некоторых в галактиках. Ты в таком прошлом, брат, что для тебя радио — это еще сатана. Кстати, эти же братья, которые когда-то проклинали радио, я знаю даже этих людей, сейчас вещаются на радио, которое проклинали и говорили, радио — это сатана. Сейчас вещаются по радио. Объясните мне, что было? Опять опоздала. Что было? Хотя радио — это уже вчерашний день для нормальной церкви. Кто-то понимает, да? Фу. Итак, поймите, дорогие, что именно эта скиния восстанавливается прямо сейчас. И вот Бог мне ответил на этот вопрос. Я говорю, почему скиния? Потому что должны подняться сыновья, которые видят, что творит Отец. Помните, что Иисус сказал? Ничего не делаю, если не вижу Отца творящего, не творившего, не планирующего сотворить Отца сейчас. И я есть, ничего не делаю, если не вижу я есть творящего. И вот почему они опять подняли камни. Потому что опять не понимают, на несколько шагов опаздывают. Они почти там, но не там. А почти там, это точно не там. Итак, скиния восстанавливается прямо сейчас. Амос 9.11. Я люблю это место. В тот день я восстановлю павшую скинию Давида. Заделаю в ней все трещины. Восстановлю руины. Отстрою, как дни древние. Это пророк Амос. Отстрою, как дни древние. Но это говорится вообще не о скинии вообще. Мы понимаем, что этот пророк из духа говорит детям в духе. И когда я Богу задал, говорю, отец, почему? Говорит, потому что только оттуда ты будешь вынимать не только что сейчас, ты будешь вынимать откровения намного дальше. Намного-намного дальше. Другими словами, мы закладываем фундамент. Мы закладываем вещи, которые потом будут раскодированы и открыты духовными детьми. Вот почему отцы и дети друг без друга не войдут. Потому что кто-то должен заложить фундамент, а кто-то должен на нем построить. И никто не может взять кредит. Никто не может похвалиться, потому что откровение от Бога, фундамент от отцов, строение от сыновей. Вот почему никто не может сказать. Почему? Потому что мне Бог дал увидеть фундамент. Но слушайте сюда. Бог мне не позволяет строить на этом фундаменте. Почему? Потому что сидит другое поколение, которое на этом фундаменте начнут строить. И вот почему мы друг без друга не можем. Вот почему я не могу без молодого поколения двигаться. Почему? Потому что мы все в Отце, и все и у Отца для нас есть свой великий план. И все свою часть исполняют. Никто не может взять себе награду, потому что ты всего лишь пазл в большой картине. Ты не картина. Воздай ему славу. Иисус! Ха! Как Творцу, который живет вне времени, встречаться с его сыновьями, которые живут душой и телом во времени, создать для них место, которое будет скинией, которую только Дух может войти, которую только Дух может воспринять, только Дух может, потому что вера живет в духе, вера не живет в душе, в душе живет только сомнение. Кто-то понимает? Вот почему ты не можешь подходить к Богу душой, потому что душа, вот почему в церкви ничего нет, потому что мы исцеляем больных душой, мы проповедуем Евангелие душой, мы изгоняем бесов душой. Что это значит? Чувствами, эмоциями, переживаниями, желаниями. А Бог говорит, нужно из духа делать шаг верой. Это совершенно другая субстанция, это совершенно другая материя жизни, совершенно другой уровень. Конечно, ты не будешь понят большинством. Потому что сколько из нас в реальности живут в скинии Давида? Сколько в реальности отреклись от себя и откладывают свою душу, чтобы служить царству? Ну в реальности сколько семья? Сколько в реальности посвященных людей? Я верю, что это все вы. Я абсолютно верю. Я верю, что это вы. Итак, в физическом мире мы всегда наблюдаем, что Бог делал. Ты всегда опаздываешь. Люди всегда опаздывают. Это прообраз религии. Они всегда там, где Бог был, но не там, где Бог есть. Но в скинии Его, в присутствии, ты всегда находишься именно там, где Бог есть. И именно это и есть Его имя. Я есть, я сегодня, я существующий. Ни вчера, ни... То есть я тебе открываю план. Поэтому поймите, что здесь говорит Иисус, что Отец ищет поклонников в духе и в истине. Давайте прочитаем это место. Ах, как оно мне нравится. Как я люблю эти места. От Иоанна 4:23. Близко время, и даже наступило уже оно, когда истинно почитающие Отца будут в духе и в истине поклоняться Ему. Такого Он ждет поклонения. Бог — это Дух, И те, кто хочет поклоняться Ему, слушайте сюда, вот это слово, оно реально меня просто уложило. Бог — это Дух, слушайте сюда. И те, кто хочет поклоняться Ему, должны, скажи, должны. Семья, это не может быть. Когда Иисус говорит «должны», это значит выхода нет никакого. Это единственный метод. Если должны, смотри, истинно поклоняться Ему, такого поклонения ожидает Бог. Бог — это Дух. И те, кто хочет поклоняться Ему, должны поклоняться в Духе и в истине. Должны поклоняться. Семья, вы знаете, что такое истина? В Духе и в истине. Потому что ты по-настоящему можешь иметь доступ к истине только из Духа. Потому что есть истина? Истина — это то, что происходит сейчас. Истина — это личность вообще. Мы туда не идем, это отдельная тема. И, потому что Иисус, Иисуса называют истиной. Он есть истина. Проходит время поклонения из плоти и души, семья. Проходит время поклонения из плоти и души. Я верю, поднимается сейчас поколение, которое, когда будет закрываться в своей тайной комнате, они будут идти прямо во святое святых. Они будут идти прямо перед престол Бога через свой дух. Они останут вот эти свои плаксы, вот эти нужды, недостатки, все вот эти, что непонимашки. Почему? Потому что твой дух совершенен. Заметьте, мы друг друга как с вами сравниваем? Мы сравниваем друг друга по нашей душе и физическому телу. У кого-то эмоции, там, чувства, проявления. То есть у кого-то душа исцелена, у кого-то душа ушатана, у кого-то душа крепкая, у кого-то душа такая, имеет такая, ты красавец такой. И, естественно, по физическому вы... Скажи мне вот, я тебе сейчас задам вопрос, подумай над этим. А у кого дух красивее? Вот сейчас я дам паузу. Потому что все, по чем мы сравниваем других пастырей в церкви, учения, дрели, все, мы сравниваем только по плоти и душе. Бог нам дает что-то, что никто не может возгордиться и сравнить. Если бы ты понял, что я говорю, ты бы всю свою жизнь основал на духе. Вот почему я к людям не подхожу на основании души и плоти. Я к людям подхожу на основании рожденного свыше духа и зрелости духа. Кто-то понимает? А что такое зрелость духа? Это когда человек оставляет все, и он с отцом. Все. Вот это зрелый в духе, это тот, кто без отца жить не может. Мы с вами уже говорили, кстати, об этом. Кто такой зрелый? Это тот, кто не может без Бога существовать. То есть у нас с вами, у меня есть целая тема, где я объясняю, что в позиции земном, чем зрелее сын, тем меньше у него зависимости от отца, от родителей. Амин. Чем зрелее сын. То есть меньше, меньше, меньше, меньше и вообще ноль. В Боге все наоборот, семья. В Боге все наоборот. Помните, что Иисус сказал? Если не станете как, не войдете куда. Если бы поняли, о чем я говорю. В Царстве Бога все наоборот. Ты начинаешь со взрослого мужика. Ну, ты дитё-дитё. И потом ты приходишь в состояние в духе. Ты ребеночек, полностью зависимый от папочки. И вот это называется самый зрелый в духе. Если бы поняли, о чем я говорю. Ты думаешь, ты такой вызрел весь. Бог говорит, ты еще дальше отвалился от меня. Потому что царство принадлежит. Иисус не говорил просто о детях. Он сейчас преподавал урок. Говорит, царство принадлежит детям. Ибо их есть царство. Их есть царство. Он не говорил о младенцах. Это детки посидели на коленках, благословил, отпустил. Он сейчас сказал духовный принцип. Ибо им принадлежит царство. И когда мне Бог открыл, что чем старше я в духе, тем зависимее я от Бога. Можете? Семья. Иисус настолько был зависим от Бога, настолько зависим, что как только Бог, Библия говорит, отвернулся от Него, Иисус умер. Семья, Иисус умер не от ран. Иисус умер от разлуки с Отцом, на которого Он полностью надеялся и жил им. Вот что значит полная зависимость. Это я без тебя не просто ничего не хочу. Ты доходишь до того, что ты без Него ничего не можешь. Не могу ничего. Ничего. Зрелость уникальная штука. Ой, уникальная. Вы берете что-то для себя сегодня? Амин? Хорошо? Я буду двигаться. Я долго вас не задержу, обещаю. Но я хочу, чтобы ты сегодня в свой дух принял семя от Бога, которое произрастит в тебе Сына Бога. Произрастит в тебе настоящую невесту. Поймите, что только поклоняющийся в духе из скинии, которую Бог открыл Давиду, в атмосфере тронного зала, только они могут увидеть истину, ходить в истине, поклоняться в истине. Это значит видеть и понимать, что происходит сей час. Вот почему, чем духовнее человек, тем он спокойнее относится вообще ко всему. Семья. Но вот честно скажите мне, какой нормальный человек тогда, когда его на следующий день решили ему отрубить голову, он спокойно дрыхнет. Объясните мне, что это значит. В то время как Петр, когда был еще незрелым в духе человеком, кричал: «Призрак идет!» Помните, да? По воде. Но когда он закончил обучение в духе, он настолько был уверен в Боге, настолько зависел от Него. Можете представить? Но вот честно скажу, кто из нас, включая меня, дошел до того уровня, где завтра тебя будут публично убивать, и ты не хочешь пропустить свой сладкий сон перед смертью? Да у меня завтра рыбалка, я уже спать не могу ночью. Не говоря о том, что там секир-башка через сутки будет. Семья, кто-то понимает, что такое зрелость? Зрелость — это вход в такой покой. А почему? Потому что без Божьей воли не произойдет ничего. Вот что значит духовные сыновья. Они настолько доверяют Богу, что они больше не переживают ни о чем вообще. Вопрос: почему ты переживаешь до сих пор? Семья, честно скажу, я хочу дойти до этого уровня. Кто-то хочет? Поднимите руку, кто хочет. 50% хотят. Все остальные, я тебя понимаю. Я понимаю. Что некоторые говорят... Итак, я шучу. Все подняли. А то там кто-то смотрит, они же не видели, сколько рук подняли. Сидели. В духе это именно в атмосфере тронного зала, где Отец находится. То есть Он ищет поклонников, которые выйдут из времени и будут способны видеть Отца существующим. А ты не можешь во времени видеть Бога существующим. Если ты пытаешься понять Бога из плоти, физического тела и из души, ты всегда будешь опаздывать. Потому что как только ты что-то понял, там Бога уже нет. Как только до тебя дошло откровение, так вот оно, Бога уже в нем нет. Ты живешь вместе с Богом, двигаясь в Его откровениях одновременно с Ним. Кто-то понимает? Вот это Сын Бога, полностью присоединенный через скинию, через атмосферу с Духом Бога, и твои шаги не понимает ни душа, ни плоть. Вокруг тебя люди скажут: «Хе-хе». Но твои шаги понимают Царство Небесное, ангелы, Дух Бога. То есть почему? Потому что ты движешься вместе, в унисон с Духом Бога. Ты абсолютно синхронизирован с Царством. И вот этих сыновей ждет вся земля. Вот эти люди, не которые там, вот это вышло новенькое сейчас. Что хочу, то творю, что куда хочу, туда хожу. Стоп. Ты настолько с Богом синхронизирован, что тебя больше нет. О чем ты говоришь, что ты хочешь? Тебя нет, бро! Это самый главный конфликт религии, то есть вот сирот и рабов, с сыновьями Бога. Потому что они сражаются с Богом, который был, с Богом, который есть. И вот с тобой всегда будут сражаться. Почему? Потому что... И вы заметили, как вы никогда не объясните людям из прошлого, что происходит сейчас? Вот религия — это люди, знаете, есть люди из будущего, а вот это люди из прошлого, Алёва. Это люди из прошлого. Ты пытаешься им объяснить, это Бог. Они такие, Ты ему объясняешь, так ты в том, где Бог был. Это тоже был Бог. Ну да, это Бог. Вы знаете, они только верят, когда Бога уже там нет. До них доходит только, когда Бог оттуда уже исчез. Вот почему религия, вот почему фарисеи уничтожили Иисуса Христа. Потому что они видели, что было, но они не увидели, что Он есть план. Кто-то понимает, да? Он тот, кто пришел сейчас сделать то план Небесного Отца. Он говорит, вы называете вашего Бога Отцом. Но если бы вы знали Его, помните, что Иисус сказал? Он говорит, вы бы знали Меня. Мы бы, он говорит, не просто знали, он говорит, вы бы возлюбили Меня. Если бы ты знал, другими словами, любящий Отца всегда полюбит ненормального Меня. Потому что ты будешь абсолютно, тебе духом будет объяснено, кто такой Андрей. Что он тут вытворяет, потеет и кричит, прыгает. Почему? Потому что во время того, как я прыгаю, кричу и потею, меня накрывают откровения Бога, которое я есть. А другие ставят, о, кричит, выключил. А может, ты еще что-то услышишь? Просто послушай. Может, кроме крика что-то заметишь еще? Говори тихо. Тихо говорю, вообще все спать начинают. Дайте я уже буду говорить, как говорю. Опять крик, тишина, это просто стиль. Бог говорит через тишину, через гром, это Бог. Тут даже вообще не в этом дело. Одно из самых главных непонятных имен Бога – это «Я есмь», «Я существующий». К имени «Я существующий» есть доступ только из славы, как я и скажу. Именно эту скинию Бог восстанавливает сейчас. Он хочет пригласить тебя в место, в котором у тебя больше вопросов не будет. Он хочет пригласить тебя в место, в которое, когда ты попадешь, ты станешь носителем ответов для этого поколения. Другими словами, какой бы у тебя дар не был, ты поклонник, Бог мой, когда ты в скинию попадаешь, ты такие вещи начинаешь стягивать. Ты начинаешь стягивать самого Бога. Кто-то понимает? Твое поклонение превращается из припева и немножко там пару куплетов, оно превращается в царство, вытекающее через тебя на эту землю. Вот что значит, да придет твое царство, да будет твоя воля. Это Богу нужен кто-то, кто увидит не Бога бывшего, а Бог, который хочет течь сейчас. Кто-то понимает? Вот почему нужны сыновья. Потому что, чтобы царство пришло, оно не может прийти вчерашним. Оно может прийти только сегодняшним. Вот почему Богу нужны эти сосуды, эти личности, которые скажут, и уже не я живу, я ничего не хочу, Иисус. Для меня ты награда, для меня ты сокровище, для меня твоя воля есть воля, которую я хочу исполнить. Мне больше ничего не интересно на этой земле. Я абсолютно твой. Я полностью твой. Я заканчиваю. Вне атмосферы у людей только к имени бывший. И именно здесь самое главное различие рабов и сыновей, сирот и сыновей. Потому что те всегда, поверьте, религия верит в того Бога. Но она верит не в Бога, который сейчас. И вот, чтобы следовать, действительно следовать за живым Богом семья, ты должен следовать за Богом, который сейчас. И это именно вот эта тайна, которую Бог хочет открыть, когда ты начнешь поклоняться Ему из духа в дух. Когда ты начнешь посвящаться, когда ты начнешь действительно входить и говорить, и уже ничего я не хочу. То есть, чем ближе ты к Богу, тем меньше ты вообще хочешь. У тебя слово, у тебя такого «я», ты якать перестанешь. «Мне мое дай, уступи, укрепи, сохрани, исцели, поддержи». У тебя это исчезает. Потому что, когда ты в Его воле, ни одна волосина, кто-то слышит меня? Ни одна волосина просто так не упадет. То есть ты настолько в Его руках, в Его колыбели находишься. И вот кого Бог говорит, кто касается моего помазанника, тот касается зеницы ока. Семья — это не за религию говорится. Это говорится за людей, которые подошли к Богу настолько близко, что они слились с Богом, и Бог их считает своим глазом. Это не насчет христиан всех. Это насчет тех, которые слились с Ним. И Бог настолько ревнует о них, Вот почему Библия говорит, не прикасайтесь к помазанникам, не делайте зла помазанным людям. Я своим голосом говорю. Почему? Потому что эти люди ходят в близости с Богом. И касаясь их, ты касаешься Его. И вот здесь осторожно. Это не говорится просто к толпе верующих. Это говорится к сыновьям и дочерям. Сейчас происходит переход из сезона в души, семья. Из сезона души в сезон духа. И я в это верю. Я просто это чувствую. И отделение естественного сейчас от сверхъестественного, а также бывшего от настоящего. Семья, поймите, что именно это преследует Бог. Вы знаете, что Бог придет только на землю тогда, когда будет поколение, которое сможет его принять, «Я есть». Бог не может. Вот почему дьявол продолжает оттягивать время. Потому что церковь всегда опаздывает десятилетиями, это минимум. Все, что делает Бог, они в том, что делал Бог. Они едят манну вчерашнего дня. Кто-то понимает? Это вроде и творение Бога, но в нем черви. Это вроде и было его творение, но Бог сказал, это не для моих детей. Это вроде огонь, но это придуманный огонь, это чужой огонь, это не его огонь. Поймите, семья, и Богу нужно. Почему? Потому что только в этом состоянии ты можешь увидеть настоящего Бога. Только когда ты действительно обнулишься, когда ты действительно скажешь, отец, я больше ничего не... Мне больше на этой земле ничего не интересно. Семья, вы не представляете, когда ты имеешь доступ через дух, через скинию от духа в дух. Вы не представляете, как все в твоей жизни начинает приходить в гармонию, и ты начинаешь видеть все планы Бога насчет твоей жизни, насчет того, что вокруг тебя происходит. Первое, что исчезает, это больше вопросов нет. Семья, вот это, что я удивляюсь. Чем духовнее человек, чем зрелее, тем у него вопросы исчезают вообще. Почему? Потому что у тебя не успевает созреть вопрос. Тебе «Я есмь» дает на него ответ. Я заканчиваю, родные. Итак, у меня вопрос. Какого Бога ты видишь и какому Богу ты поклоняешься? Если ты поклоняешься Богу из души, вот этих эмоций. Что такое эмоции? Это вот я сегодня не чувствую, что я Богу могу поклоняться. Я был редиской, и... Редиски к Богу не ходят на свидание. Редиски надо очиститься, где-то там в уголке там скорчиться, там недельку самому пообвинять себя. Какая ты гадость. Да. О. То есть вот это редиска. Вот это душевное состояние, где ты сам себе судья, Бог, наказание. А Бог говорит, я запрещаю вам судить людей. И в судить людей входишь ты первый. Вот, если ты это откровение поймешь, ты будешь в шоке, что начнет с тобой происходить. Я когда-то на себя так начинал гнать. Он говорит, я запрещаю тебе судить людей. Я говорю, я Бог, я не сужу людей. Он говорит, ты себя судишь, ты люди. Он говорит, судить имею право только я. А почему? Он говорит, потому что я тебя покрыл кровью. Я говорю, да, ты должен признать вещь и исповедать ее, но ты не имеешь права себя наказывать. Кто-то понимает, о чем я говорю? Наказание тебе и мне не принадлежит. Наказание принадлежит только ему. А он говорит, сейчас вообще нет наказания. Он говорит, сейчас время благодати, сейчас время роста, восстановления и учения. Вы взяли для себя что-то? Воздайте ему славу. Jesus. Давайте мы поднимемся. Я верю, что кто-то из вас взял в свой дух определенный момент. Вы знаете, когда отец мне это все показывал, насколько для меня было открыто, что такое скиния Давида, что такое я не имею права поклоняться из души. Семья, с того момента изменилась абсолютно, мой подход к Богу изменился вообще. С того момента я начал совершенно видеть Бога по-другому. Откровения течь стали вообще по-другому. Я был удивлен, что когда... Вот люди, которые всегда говорят, напрягаются, вот я должен идти что-то делать, семья тебе, все, что тебе нужно быть, это быть с «Я есть». И ты всегда будешь свежий. Ты всегда будешь сегодняшний. ты не будешь вчерашний тухлый помидор. Ты будешь сегодняшний. Ты будешь свеженький. Спасибо тебе, Иисус. Я прошу тебя, коснись моих братьев и сестер. Я прошу тебя, пожалуйста, помоги каждому перейти из поклонения тела и души в поклонение духа. Помоги отвергнуть себя, свое «я», свои желания, планы, мечты, цели. Все это убрать. И на трон поклонения нашего сердца поставить только тебя. И только тебя, Иисус. Я твой поклонник. И если ты сказал, вы должны поклоняться только в духе и в истине, научи нас. Потому что только таких поклонников ищет Бог. Только таких поклонников ищет Бог. Все остальные поклонения не регистрируются на небесах. Все остальное — это просто вой и раздражение. Бог ищет поклонников, которые поклоняются Ему в духе и из духа. Потому что таких поклонников ищет Папа. О, дьявол будет бояться тебя, потому что ты будешь носить Бога «Я есмь». Через тебя Бог будет делать то, что прямо сейчас должно совершено быть. Он через тебя будет говорить именно то, что должно быть сказано прямо сейчас. Ты будешь удивлен, ты будешь как острие на его стреле, на его копье. Ты будешь острие, ты будешь попадать в точку. Почему? Потому что ты ничего не делаешь, если не видишь Небесного Отца Творящего. Я хочу только то, что Он хочет. Я дорос до того, чтобы просто стать послушным ребенком. Больше не иметь никаких своих желаний, своей мечты, своих целей. Моя одна цель — слушаться моего Небесного Папу. Просто слушаться Его, просто быть у Его ног, просто обнимать Его, просто говорить Ему комплименты, любить Его. Семья, в Царстве Бога очень все просто. Религия все усложнила, принесла вот эти уровни, глубины, доктрины. С Богом все просто. Придите ко мне, все труждающиеся, и я успокоюсь. Возьмите бремя мое на себя, ибо бремя мое легко, и иго мое благо, и найдете покой душам вашим. Покой. Душа твоя будет в полном покое. О, когда твой дух заходит туда, твоя душа исцеляется и успокаивается. Ты больше ни о чем не переживаешь. Что бы ни произошло, у тебя есть информация, почему это произошло. Ты больше Богу не задаешь вопросы, потому что ты живешь из атмосферы «Я есмь». Ты общаешься с живым Богом. Вот эта скиния восстанавливается. Вот этот Эдем, который дьявол украл, он восстанавливается прямо сейчас. Место встречи отца и детей. Место встречи. Я благодарю тебя, папочка. Спасибо, любимый. Я твой ребенок и хочу до конца остаться верным и послушным сыном. Я хочу только исполнить волю твою, потому что ты мое сокровище, и я больше ничего не преследую, как только твое сердце. Ты моя мечта, ты моя жизнь, ты моя награда, ты моя пища, ты мой воздух. Спасибо, папа. И все сказали... Аминь!